Глава 21. После обеда я все же решила не писать записку, а пойти поговорить с Ваенегом напрямую. Мое послание он мог просто выкинуть, а вот если я приду сама, ему придется меня выслушать. Я решила одеться красиво для встречи с жестоким супругом. Знала, что с мужчинами так проще договориться. В Советском Союзе, где я выросла, в магазинах было мало красивой одежды. Все или шили, или доставали по блату. Потому сейчас, имея в гардеробе Златовеи 50 с лишним нарядов, я считала себя богачкой. В прежнем же мире, когда появилось изобилие вещей, я уже вышла на пенсию, и мне не хотелось себя украшать. Фигура расплылась, да и на пенсию особо не разгуляешься. Сейчас же я была красива, молода, богата, потому стоило воспользоваться этим. Вдруг мой прекрасный облик возбудит в Ваенеге желание. Конечно, он вряд ли передумает отправлять меня в Налагию, но все же вполне может согласиться на другие мои просьбы. С помощью Инги я облачилась в прекрасное платье из розового шелка, сильно приталенное и с довольно глубоким вырезом, который открывал мою тонкую шею и верхнюю часть груди. Я бы назвала это платье кокетливым, если это слово можно применить к грубому средневековью. Послав Ингу узнать, где находится мой муж, я подошла к зеркалу и начала расчесывать свои длинные белые волосы. В этот момент в спальню вбежала Рута, которая пропустила обед. Но ароматное жаркое, сладкие булочки и компот дожидались девочку на столе. «Помой руки, Рута, и садись за стол», — велела я. Я накрыла все миской, думаю, еда еще не остыла. Но девочка проигнорировала эти слова и внимательно оглядела меня. «Ты уезжаешь, Ве? Так красиво оделась?» — спросила напряженно она. «Оставляешь меня одну?» «Я только схожу к твоему деду, поговорю с ним и вернусь». Успокоила я ее. Похоже, Рута боялась остаться без меня. Или того, что я отошлю ее обратно под лестницу. Я поцеловала малышку в щеку и усадила за стол. «Садись, ешь, не переживай, я быстро». Я торопливо направилась к двери, собираясь разыскать Ингу и следовать к мужу. Но когда уже хотела выйти из спальни, дверь резко распахнулась. На пороге возник Чарослав. Его широкоплечая, мощная фигура загородила весь дверной проем. Его лицо было мрачным, а голубые глаза горели злым огнем. Я невольно попятилась от двери. Мужчина стремительно вошел и пробежался глазами по комнате. Остановил темный взор на малышке, которая в этот момент с аппетитом уминала ложкой жаркое. От злого взгляда отца Рута испуганно сжалась. Вмиг, спрыгнув со стула, забежала за кровать и, присев, спряталась там. «Так это правда, и ты приволокла девчонку к себе в спальню», процедил Чарослав свинцовым голосом. «Что значит «приволокла», Чарослав? Это моя комната, и в ней будет жить девочка, если я этого хочу». «Тупая девка, для чего ты притащила девчонку сюда?» Задал он вопрос. «Ей здесь не место. Неужели ты не понимаешь?» «Нет, не понимаю. Мне даже противно слушать, что ты говоришь». Возмутилась я в сердцах. «Это твоя дочь вообще-то, и она не должна жить, как собака под лестницей. Как ты вообще можешь так поступать с ней?» «Не твоего ума дело, как я обращаюсь со своей дочерью», — огрызнулся он. «Ах, вот как!» Тут же ухватилась я за его фразу. «Все же ты признаешь, что Рута твоя дочь? Это уже хорошо». «Замолчи! Я не за этим пришел, чтобы проверить, насколько ты глупа, раз оставила девчонку у себя». «Я уже поняла тебя, Чарослав. Не стоит продолжать. Девочка останется у меня», — отрезала я. «Но я хотела поговорить с тобой на другую тему». «А я не хочу с тобой говорить, Вея», — процедил он. «И требую, чтобы ты немедленно выпроводила эту девчонку из своей комнаты, если не хочешь вызвать гнев моего отца». «Твой отец выгнал меня из своего дома, из своей жизни, отправил умирать на север. Так что мне все равно, что ему нравится, а что нет. И если Рута никому не нужна, значит, я буду заботиться о ней. Да пойми ты, глупая, что вредишь нам всем, и девочке тоже. Прорычал он. Чем же я врежу? Тем, что накормила голодного ребенка? Процедив ругательство сквозь зубы, Чарослав обратил свой взор на дочь и громко приказал. Рута, пойди вон, нечего пялиться на нас. Не надо так говорить с ней. Возмутилась я и обернулась к малышке. Рута, хорошая моя, иди погуляй опять. Я пока поговорю с твоим отцом, хорошо? Я позову тебя потом. Девочка согласно кивнула и умчалась прочь из комнаты, сама желая поскорее скрыться с глаз Чарослава. Она боится тебя, удрученно заметила я, вздыхая. Лучше пусть боится, для нее же лучше. Что ты говоришь, Чарослав, это же твоя дочь. Неужели в тебе нет даже капли сострадания к Руте? После моего нервного выкрика мужчина застыл, а в его глазах я отчетливо увидела боль. Через миг он сгорбил плечи и тяжко выдохнул. Когда она появилась на свет, мой отец велел ее убить. Глухо произнес он. Было видно, что слова даются ему с трудом. Но я ослушался его тогда, впервые и единожды в жизни. И гнев отца был велик, когда он обнаружил, что Рута жива. Но тебе этого не понять, тупая ты девка. Взял бы и объяснил, или только оскорблять можешь. Отец заставил меня отречься от дочери. Только при таком условии ей сохранили жизнь. Это я приказал Иринге присматривать за девочкой и кормить ее. Сам я не мог этого делать. Если бы служанка не боялась меня, она никогда бы не стала заботиться о Руте. Потому что отец бы не простил ей этого и выгнал бы из крепости. Но я обещал Иринге, что не дам ее в обиду. «Ясно, ты приказал тайно оберегать Руту», – произнесла я. Наконец, картина всего этого ужаса начала складываться в моей голове. И уже тише добавила. «Как и послал тайком Ингу ко мне в темницу, так?» «Да, и не смотри на меня так, Вея. Ты просто не знаешь, каков мой отец». «Почему же? Знаю. Злое, жестокое чудовище. И это еще мягко сказано». Процедила я сквозь зубы, отчетливо понимая, что Рута осталась жива только благодаря непокорству Чарослава. Я в очередной раз убедилась, что молодой Морозов не так прост и примитивен, как мне показалось поначалу, и очень хитер. Его отец был слишком жесток и кровожаден, потому Чарослав понимал, что открытая борьба не принесет результатов и будет бесполезна. Оттого действовал тайком, что, наверное, в его положении было даже мудро. «Говори тише, Вея, если не хочешь снова в темницу». Велел он тихо, оглядываясь на дверь и прислушиваясь. Через миг снова обернулся ко мне. «И да, он чудовище, но я не выбирал отца. В нем нет жалости и доброты, но именно поэтому он стал самым великим полководцем. И поэтому его так ценит наш царь. «Угу!» – кивнула недовольна я. «Хладнокровный, кровожадный монстр, который завоевывает земли для своего царственного господина. Но даже со своими родными жесток так, что кровь стынет в жилах. Сын все делает из-под тишка, внучка живет под лестницей. Жены вообще непонятно от чего умирают. Просто чудесный завоеватель».